Истинно умный человек одну имеет заботу – вседушно повиноваться и угождать Богу всячески. Тому и единственно тому поручает он душу свою, как бы благоугодить Богу, благодарить Его за Его благое промышление, каких бы ни находился в случайностях по жизни. Ибо неуместно врачей, и тогда, как они дают нам врачества горькие и неприятные, не благодарить за оздоровление тела, а к Богу из-за того, что кажется нам нерадостным, оставаться неблагодарными, не разумея, что все бывает по Его промышлению и на пользу нам. В таком разумении и в такой вере в Бога спасение и покой души.